Господь и Бог мой, я благодарю Тебя, что Ты нашел меня в этом мире, Господи, что Ты спас меня и омыл. Господи, благодарю Тебя за это. Ты видишь мое желание, Господи, чтобы жена моя Иринка покаялась, пришла к Тебе, Господи, чтобы моя дочка и Дашенька была всегда с Тобой, Господи, что всегда могли прибегать к Тебе, Господи, в часы радости и печали, Господи, чтобы мы всей семьей могли нести служение Тебе, Господи, своей жизнью прославлять святое имя Твое, Господи. Господи, я благодарю Тебя, что Ты принял меня в тело Твое. Помоги найти достойное место, быть достойным членом Твоей Церкви, Господи. Господи, пошли мне мудрости Своей отличать добро и зло, Господи. Видеть только Твои пути, отличать их от путей мирских, Господи. Всегда следовать за ним, за Тобой, Господи. Будь за все прославлен, Великий Отец и Дух Святой. Аминь. Господи, благодарю Тебя я вместе с Церковью, что Ты услышал молитвы матери за Алексея, молитвы Наташи, жены, и спас душу Алексея. Слава Тебе за это, что теперь он и в завет с Тобой вступил. Господи, какая радость, какой праздник! И сегодня мы молимся, чтобы Ты его в этой христианской новой жизни благословлял обильно. Ему со своей стороны помоги быть Тебе послушным, отличать добро от зла, чтобы видел мирской и узкий путь, и шел по нему, по узкому пути. Благослови Алексея во всем, чтобы он в церкви трудился, участвовал в жизни церкви. Благослови его, Отец и Дух Святой. Аминь.